Глава 7. Марьяна. Смотрю на Вадима и давлюсь воздухом от возмущения. На языке вертится множество колючих фраз, но я сдерживаю себя. Делаю несколько глубоких вдохов, с силой сжимаю пальцами стакан, представляя на его месте горло Титова. «Ты мне сейчас на интим намекаешь?» «Неужели никто не даст, и ты настолько отчаялся, что решил в качестве оплаты своих услуг предлагать такое клиентам? Или это специальное предложение только ко мне относится?» Прищуриваюсь, склоняя голову на бок. Вадим нагло усмехается на мои слова. «Ты слишком испорчена, Марьяна, но твои фантазии мне нравятся. В общем, как придумаешь что-то интересное, звони». «Счет запишут на мое имя. Наслаждайся десертом». Он откладывает в сторону смятую салфетку и поднимается со своего места, оставив за собой последнее слово. Весь такой идеальный, в белой выглаженной рубашке, с часиками, купленными на деньги своих клиентов, идеально уложенные волосы, словно перед встречей со мной заехал в барбершоп. Я растерянно моргаю, наблюдая за ним. Так он возьмется за мое дело или нет? Что, черт возьми, мне делать? Искать дальше адвоката? А единственное, что вырывается из моего рта, когда Вадим проходит мимо, даже не взглянув на меня на прощание. Я так и остаюсь сидеть на стуле, поражена его наглостью. Так и знала, что не следует связываться с этим мудаком. Зря послушала Миру. Я не дожидаюсь десерта. Аппетит окончательно испорчен. Покидаю ресторан следом за Вадимом и еду прямиком домой. У меня сегодня большой заказ. Нужно украсить цветочной композицией зал для проведения свадьбы. Но мои девочки опытные, в этот раз без меня справятся. К тому же я вообще должна была сейчас наслаждаться медовым месяцем. Так что чья-то свадьба меня сейчас меньше всего интересует. Я поднимаюсь на лифте на свой этаж и замираю перед дверью, пытаясь отыскать ключи от квартиры. У меня люкс-апартаменты в Sky Tower. Когда-то эту квартиру мне подарил отец, и я с трудом согласилась на предложение Кирилла переехать куда-то отсюда. Я вставляю ключ в замочную скважину, но он не проворачивается. Странно. Я так спешила, что забыла запереть дверь. Не то чтобы я переживала, что кто-то может ворваться в квартиру и обокрасть меня, ведь охрана здесь на высшем уровне, да и посторонним даже до лифта не дойти. Но плохое предчувствие все же забралось внутрь меня. Я толкаю дверь и прокрадываюсь внутрь. Застываю на втором шаге. В моей гостиной, в моем любимом кресле, развалившись, сидит Кирилл. Грязной обувью топчет мой белоснежный мохнатый коврик на полу, прямо как мое сердце. Видит меня и расплывается в радостной улыбке, понимая, какой неприятный сюрприз сделает мне своим присутствием. «Проходи, чего замерла? Это ведь твой дом?» Каждое слово мужчины пропитано издевкой. Меня коробит от одного его голоса. Я все еще не понимаю, как можно любить мужчину 4 года, а потом вот так возненавидеть за несколько дней. Хотя не буду врать, сердечко-то в первую секунду, как увидела его, ёкнуло. Это не так просто выбросить из своей жизни воспоминания и чувства к некогда любимому мужчине, даже если этот мужчина в итоге оказывается полной мразью. «Именно потому, что это мой дом. Я не ожидала увидеть тебя здесь. Зачем пришел?» Стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно и безразлично. Я быстрым шагом подхожу к нему, злюсь, замечая на столике рядом круассан и недопитый кофе. Кирилл ведет себя так, словно ничего не случилось, и мне все приснилось. Но тупая боль, которая поселилась внутри моего сердца, — прямое доказательство его предательства. «Ключи». Выставляю ладонь перед собой, требовательно смотрю на него. Я вспоминаю, что у него остались некоторые мои вещи, но гордость не позволяет просить их вернуть. А вот ключи от моей квартиры... Стоило сделать это в первую очередь, но я не ожидала, что он вот так нагло может ворваться ко мне. Кирилл смотрит на мою руку, хмыкает. Ведет себя так, словно это он хозяин положения. Потом окидывает меня изучающим взглядом с ног до головы. «Где ты была? Еще и такая разрисованная. Я заезжал к тебе в цветочные, сегодня на работе ты не появлялась». Кирилл всегда был собственником и безумным ревнивцем. Это, кстати, была одна из причин, по которым я считала, что для него, кроме меня, не существовало других женщин. Но сейчас у него нет никакого права требовать от меня отчитываться, с кем и где я была. Я решаю подлить масло в огонь. «А ты думал, я буду страдать?» Догадываюсь, что Кирилл ожидал застать меня дома с пачкой салфеток, ведерком мороженого и в соплях, а теперь злится, ведь все пошло не по его плану. Я праздную предстоящий развод. Только такой идиот, как ты, мог променять меня на какую-то офисную шлюшку. Есть мужчины, которых я годами держала на расстоянии из-за тебя. Но теперь оснований отказывать им нет. Мои губы расплываются в улыбке. Я держусь уверенно. На мгновение и сама поверила, что вернулась со свидания. Лицо Кирилла в мгновение искажается. Он резко поднимается, нависает надо мной. Хватает меня за руку, больно впившись пальцами в нежную кожу, и угрожающе шипит. «Не смей меня позорить, Марьяна! Ты моя жена, и я не позволю, чтобы начали расползаться слухи, что моя жена наставляет мне рога».